твоему недовольному сердцу. Хадсон. «Я думал, ты спишь», — слышится голос Джексона за моей спиной. «То же самое я мог бы сказать о тебе». Это не очень-то любезный ответ, но сейчас настроение у меня самое паршивое. Потому я и нахожусь не в той комнате, где остановились мы с Грейс. Ей надо поспать, что было бы невозможно, если бы рядом с ней лежал я, ворочаясь сбоку на бок. И поскольку мне совсем не хочется, чтобы она беспокоилась за меня, я устроился в гостиной маяка. Я бы предпочел побыть на свежем воздухе, но поскольку уже встало солнце, об этом не может быть и речи. Я не могу находиться на солнце, потому что у меня никак не получается удержаться от того, чтобы пить кровь Грейс. Правда, о последнем я не жалею. Как я могу об этом жалеть, если чувствую, что все в ней словно создано специально для меня, включая ее кровь? «Ты в порядке?» — спрашивает Джексон, и в его устах этот вопрос звучит натянуто, принужденно. Впрочем, когда наши отношения не были натянутыми? Конечно, теперь они стали лучше. Но когда дела принимают скверный оборот, нас, бывает, тянет к старым привычкам. А может быть, дело в том, что ни он, ни я не привыкли показывать свои слабости ни друг другу, ни всем остальным. «Разве не я должен задавать тебе этот вопрос?» Я поворачиваюсь к нему и устремляю выразительный взгляд на его грудь. «Со мной все путем», — с задиристой ухмылкой отвечает он. Но в его глазах мелькает что-то такое, что наводит меня на мысль, что с ним происходит что-то неладное. Более того, у него все далеко не так хорошо, как он меня уверяет. И хотя в моей голове роятся десятки мыслей, потому что я пытаюсь понять, как мне помочь Грейс, не потеряв себя, не дав тьме поглотить себя, я не могу оставить его один на один с его тоской. Может быть, Джексон и придурок. И даже не может быть, а точно. Но он все равно мой младший брат, и я просто не могу не обращать внимания на то, как он изображает благополучие, тем более, что за последние несколько дней он столько всего потерял, в том числе одного из тех немногих людей, которым он доверял и которых любил. И, конечно, дело усугубляет чувство вины, терзающее меня из-за того, что Грейс выбрала не его, а меня. Нет, я бы не стал ничего менять, потому что Грейс моя. Моя пара, мое сердце, моя душа. И так будет всегда. Я не могу и никогда не буду сожалеть, что она выбрала меня. Но это не значит, что я не переживаю из-за Джексона. Я знаю, каково это, когда ты познал любовь Грейс, а затем оказался вынужден жить без этой любви. Я бы никогда не смог разлюбить Грейс, если бы потерял ее. Так что если ему нужно время, чтобы справиться с этим, то я вполне его понимаю. Поэтому я спрашиваю. А ты уверен, что у тебя все путем? Сейчас мне совсем не хочется вести разговор по душам, ведь меня неотступно преследуют лица, преследуют души. Тех человека-волков, которых я уничтожил в Кэтмире. Но ради Джексона я пойду на такой разговор. Это я должен для него сделать. Да, все путем. Но он, сгорбившись, плюхается на диван, крутя между ладонями бутылку с водой и по кусочкам сдирая с нее этикетку. «Тебе больно?» — спрашиваю я. Его взгляд на мгновение встречается с моим, и опять в его глазах отражается боль, пока этот чертов сопляк не заставляет себя скрыть ее. Мое сердце в порядке. Я не знаю, что он имеет в виду. Тот факт, что наш отец едва не убил его своим вечным укусом, и он получил драконье сердце, или же он говорит о метафизической части своего сердца, о той части, которая разорвалась, когда узы его сопряжения с Грейс распались, что едва не уничтожило его душу. Вместо того, чтобы добиваться от него ответа, который не был бы отговоркой, я, решив удовольствоваться малым, спрашиваю. «На что это похоже? О чем ты?» О том, как я едва не погиб? Он поднимает одну бровь. Нет, рассказывать об этом мне не нужно. Наш дорогой папаша сделал так, что я прошел через это еще до того, как мне исполнилось 5 лет. Я говорю о том, каково это — иметь сердце дракона. На пол падает еще один кусок этикетки. Вероятно, с этим придурком все-таки не все путем. И не мудрено. Все нормально. Он продолжает крутить в ладонях бутылку. По крайней мере, я жив. Только это и имеет значение, не так ли? Если ты просишь у меня подтверждение... Хватит, отвали, ворчит он. В эту минуту он говорит с таким сильным британским акцентом, что у меня вырывается смех, что только делает его сварливей. Ты смеешься, потому что я остался жив? Или потому что я едва не погиб? Я едва удерживаюсь от того, чтобы закатить глаза, как это делает Грейс. Как же этот парень любит драматизировать. А сам ты как думаешь? Я думаю, что я разбит в хлам. Но как только эти слова слетают с его уст, ему, похоже, хочется взять их обратно. Но я не дам ему это сделать. Ведь это первые правдивые слова, которые я сегодня услышал от него. Мне кажется, мы все сейчас разбиты в хлам. Ведь мы столько всего пережили за последние дни. Я стараюсь не думать о том, как в Кэтмере на Грейс напали человека-волки, и как я в мгновение ока уничтожил их. Я стараюсь не думать о том, кем они были, о том, были ли у них семьи, мечты или пары, которые ждали их дома. Джексон фыркает. И за последние месяцы. Согласен. Я делаю паузу. Когда тебя убивают, это то еще приключение. Ты это серьезно? Он выпрямляется, и его меланхолия, так беспокоившая меня, уступает место раздражению. Ты опять хочешь завести эту волынку? Ты имеешь в виду поговорить о том, что ты пытался убить меня? Наверное, ты хотел сказать, что мне удалось убить тебя. Он вскидывает бровь. Нет, я хотел сказать не это. Я позволил тебе думать, что ты убил меня. Но на самом деле ты всего-навсего на год уложил меня в эту грёбаную гробницу. Что тоже было чертовски скверно, тупой ты засранец. В самом деле? Джексон пристально вглядывается в мое лицо. Значит, я тебя не убил? Это точно? Нет, не убил. Я ухмыляюсь. Как бы ты ни старался. «Я не так уж и старался», — отвечает он. «К тому же, если бы ты не вел себя как социопат, мне бы вообще не пришлось этого делать». Это избитый аргумент. Мы обсуждали его не один раз. Но теперь, после тех человека-волков, он звучит иначе. Все вообще стало иным после тех человека-волков, и после того, как Флинт обвинил меня в том, что я позволил Луке умереть. Я пытаюсь ничем не выдать своих мыслей, но, видимо, это получается у меня недостаточно хорошо, потому что усмешка сползает с лица моего брата. Я имел в виду не это. Знаю, я изображаю на своем лице улыбку. Знаешь, на твоем месте я сделал бы то же самое, если бы мог. Нет. Ты бы этого не сделал, и это хорошо. «Чушь!» — взрывается он. «Я уже был готов обрушить на наши головы весь этот чертов замок». «Ты и обрушил его на наши головы», — сухо напоминаю ему я. «С твоей помощью», — парирует он. «К тому же это не то, что я имел в виду, и ты это знаешь». «Да, я это знаю». Но доставать его слишком занятно, чтобы упустить такую возможность. Тем более, что это отвлекает его от разговоров обо мне и о том, что я чувствую сейчас. Я серьезно, Хадсон. Если бы я мог... Я понимаю, о чем ты. Перебиваю его я. Потому что сейчас мой брат похож на пса, которому досталась кость. К тому же, раз игнорирование этой темы не дает результата, возможно, если признать этот факт, он угомонится. «В самом деле?» — спрашивает он. «Потому что, умея я делать то, что умеешь делать ты, я бы прикончил любого, кто хотел бы напасть на Грейс или...» Он запинается, и я настораживаюсь. «Это что-то новенькое, и к тому же чертовски интересное». «Или на кого?» — спрашиваю я, подняв брови. «На Флинта?» Но Джексон только качает головой и трёт ладонью затылок. «Не знаю». «Не знаешь?» — не унимаюсь я. «Или не хочешь знать?» «Его мать отдала мне свое сердце. Она попросила меня использовать ее драконье сердце, чтобы оберегать его. И я буду это делать, несмотря ни на что». Он пребывает в таких расстроенных чувствах, что я слегка удивлен тем, что он еще не обрушил этот чертов маяк на наши головы. И, разумеется, едва только мне приходит в голову эта мысль, как земля под нами немного дрожит. Но он быстро прекращает эту дрожь, и я делаю вид, будто ничего не заметил. Однако, когда я снова заговариваю, я проявляю осторожность. «Я понимаю, что такое обязательство. Понимаю, что иногда тебе приходится делать что-то, потому что ты считаешь, что это твой долг. Но когда ты сейчас говорил о Грейс и Флинте, было не похоже, что речь идет об обязательстве. Речь явно шла о чем-то большем». Джексон раздраженно хмыкает, затем запрокидывает голову на спинку дивана и смотрит в потолок. «У него только что погиб бойфренд. И этот бойфренд был одним из моих лучших друзей. В этом предложении заключено многое, очень многое, но я все равно продолжаю гнуть свое. Вообще-то это не объясняет твои чувства. Он был моим лучшим другом, это понятно? Моим лучшим другом. И я разрушил его жизнь. Мой брат убил его брата. Несмотря на всю мою силу, я не смог спасти ни его бойфренда, ни его ногу. А затем я забрал у его матери ее драконье сердце. Она сама отдала тебе свое сердце», — напоминаю ему я. Он пожимает плечами. «Это одно и то же». «Нет», — возражаю я, — «это не одно и то же, совсем. А, по-моему, это одно и то же. У меня такое чувство, что все произошедшее — это моя вина». Он закрывает глаза и с усилием сглатывает. «Я понимаю, о чем он. Потому что у меня тоже такое чувство, будто во всей этой хрени виноват я. Я не уничтожил силы Сайруса на острове, и в результате случилось много дерьма. Я уничтожил тех человека-волков в Кэтмире, и в результате случилось еще больше дерьма. Так что это однозначно моя вина. Тем более, что я чувствую, как души тех, кого я уничтожил, разрушают мои защитные механизмы и проникают в мою душу. Знаешь, все считают, что было бы здорово обладать такой силой, какую имеем мы», — говорит Джексон, и, судя по его тону, он сейчас так же разбит, как и я. «Но иногда мне кажется, что это не преимущество, а жесть, настоящая жесть. А, по-моему, так бывает не иногда, а всегда. Иметь такие способности — это всегда жесть. Поэтому-то я все чаще и чаще и задумываюсь о том, как бы мне избавиться от них навсегда». Из-за двери вдруг доносится топот, и мы оба выпрямляемся, насторожившись. «Кто это?» — спрашивает Джексон, вскочив на ноги, и я чувствую, как он напрягается, готовый броситься в бой. Но, посмотрев в окно, я вижу, что это просто курьер, который уже возвращается к своей машине и жестом показывает Джексону, чтобы он опять сел на диван. «Это просто завтрак для Грейс и остальных. Я попросил оставить его на террасе». Джексон бросает на меня понимающий взгляд и идет к двери, чтобы забрать кофе и пирожные, которые я заказал. Затем ставит стаканчик кофе и пакет с едой на журнальный столик рядом со мной, а остальное оставляет в кухне на барной стойке. «Я напишу им, чтобы они спустились и забрали свою еду. Спасибо». Он кивает, а я беру завтрак Грейс и иду к лестнице. Но прежде чем я успеваю сделать пару шагов, он спрашивает. «А ты никогда не думал о том, чтобы отказаться от всего этого?» Ему не нужно ничего добавлять. Я и так знаю, что он говорит о наших способностях. «Я думаю об этом каждый день», — отвечаю я, начав подниматься по лестнице. «Каждый божий день».